Вот не зря я все-таки строительные заклятия изучал под началом Флитвика, начиная натурально трястись от переполняющего меня адреналина, смеялся я. Отчего-то идея вырыть окоп прямо во время магического мордобоя казалась мне до боли смешной и олиповатой. Но она сработала, ибо в битву нас более никто втянуть не пытался. «Это уж точно», — тихо подал голос Поттер, пытаясь протереть бесконтрольно слезящиеся глаза. Того обдало парами какого-то зелья, после чего парень пусть и не потерял способность видеть, но слезы сильно мешали тому нормально колдовать. «Больше не тянет браво карать приспешников темного лорда», — саркастично фыркнул, между делом чуть расширяя наше убежище и защищая скрывающую нас доску дополнительными чарами. «Ничего серьезного, действительно мощных стационарных щитов я не знал, но дополнительная защита в любом случае не будет лишней». «Не тянет», — зло ответил мне Поттер, впрочем, тут же затихая, почувствовав, как что-то взорвалось прямо над нами. «Бомбарды летают, не иначе», — про себя заметил вместе с тем, начиная откровенно страшиться того, насколько серьезные обороты принял бой. Если кто-то уже пустил в ход бомбарду, прямое попадание которой в тело волшебника почти гарантированно того убьет, обычная стрелка школьников уже перестала быть таковой, сделал я заключение, решая до самого конца отсиживаться в собственноручно вырытом убежище. И это была верная мысль, ибо уже очень скоро во всю эту потасовку вмешался директор с профессором Флитвиком, прерывая зашедшую слишком далеко драку. Громогласный ор директора, странным образом усиленный так, что у некоторых аж барабанные перепонки полопались, сумел на некоторое время остановить сражающуюся толпу, после чего старик развеял магический туман, точечными заклятиями выбил из строя слишком ретивых, все еще продолжающих сражаться школьников и начал организовывать помощь всем пострадавшим и грозить страшными карами уцелевшим. Так, Питера и Блэка доставили в больничное крыло, а мы с Джеймсом были направлены в гостиную факультета, получив строжайший заперт покидать туда окончание всей поднявшейся вакханалии. Шумиху же столь масштабная драка подняла знатную, Тхок был экстренно вызван и колдомедики из Мунга, созван совет попечителей, выдернут из законных выходных преподавателей. Кажется, в этот раз наше противостояние со змеями зашло слишком далеко, пришибленно заметил Джеймс, не находя себе места после всего произошедшего. Ну, зато теперь половина факультета может хвастаться громкими победами в неравном бою против коварных слизернцев и забывших свое место стервятников, недовольно бурчал я, вместе с тем радуясь, что хотя бы эта стычка не закончилась для меня затворничеством в больничном крыле. «Не шути так», — попросил меня Поттер, действительно остро восприняв, пусть и спокойное, но достаточно жесткое понукание Дамблдора. А недовольство директора собственными студентами было столь велико, что тот впервые на моей памяти повысил голос на учеников, отчитывая всех и сразу за нашу глупость и безрассудство. «Как думаешь, директор не шутил насчет исключений?» «Не уверен. Ты и сам знаешь, что у нас в школе не принято исключать студентов. Но отправить пару десятков горячих голов на домашнее обучение Дамблдору это не помешает», — легко пожал плечами. «Но не парься особо на этот счет. Под раздачу в первую очередь попадут старосты и старшекурсники. Нас вряд ли кто-то станет серьезно наказывать. Нас ведь во все это втянули чуть ли не на позиции рядового мяса. Угу, но отец, узнав о моем участии в подобной драке, точно не обрадуется. Мы ведь и умереть там могли, все так же пребывая в упадническом расположении духа», — заметил Джеймс. «А кто-то, наверное, действительно умер. Осознал, наконец, чем именно обычно заканчиваются такие стычки волшебников толпа на толпу». Насмешливо и зло посматривал на понурившегося друга, все еще бесясь из-за тупости своих приятелей и собственной невозможности нормально влиять на Джеймса и Сириуса, когда того действительно требует ситуация. «Эти два увольня слишком зависимы от мнения и слов наших старшекурсников, что в свете последних событий не есть хорошо», — мысленно кривился, думая, как в будущем не попадать в возникшую сегодня ситуацию. Хотя опыт получился шикарным. «Мне даже понравилось», — как-то потерянно признал, с улыбкой и кипучим азартом вспоминая парочку собственных побед над другими волшебниками. «Вся эта стычка пусть и не продлилась больше 10 минут, мы с парнями спрятались в яме так и вовсе минуте на 7-й, но право слово, даже эти несколько минут были настолько насыщенными опасностью и связанными с ней эмоциями, что я до сих пор отойти не могу. Даже ментальная магия не помогает. Ладно, не кисни особо. Вряд ли кто-то успел умереть до того, как вмешался директор. Все же по-настоящему убойные заклятия никто особо не применял. Но вот раненых сейчас в больничном крыле действительно много. Да и Мунга директор на помощь позвал не просто так, все же сжалился над товарищем, понимая, что мальчишка воспринял все произошедшее куда острее меня. Это я, услышав о том, что намечается большая стрелка, уже примерно знал, чего стоит ожидать от магической потасовки подобного масштаба. И пусть реальность все равно оказалась гораздо неприятнее моих ожиданий, но до разрыва шаблона, с которым столкнулся Поттер, мне было еще далеко. А потому, следующие несколько часов я был вынужден провести за попытками не позволить Поттеру уйти в особенно глубокие дебри депрессивного настроения. Благо, Джеймс всегда был достаточно отходчивым парнем, начав возвращать себе прежний настрой сразу же после нескольких шуток и напоминаний о том, что тому же Снейпу во время этой стычки должно было достаться куда больше, чем нам. В общем, как-то так суббота для нас и закончилась. Мы с Поттером чинно сидели в собственной комнате, разговаривали, делились впечатлениями и даже разбор собственных ошибок провели, решая, чем наша команда будет заниматься на следующей совместной тренировке. Ну а уже в воскресенье до всех гриффиндорцев дошли не самые добрые известия и достаточно жесткие решения Дамблдора, что решил в этот раз не ограничиваться простым снятием баллов в отношении тех, кто всю эту заварушку организовал и устроил. Некоторым нашим старшекурсникам конкретно так не повезло. Глава 11. Две трети шестого и седьмого курсов были отправлены на домашнее обучение с внесением соответствующей пометки в личные дела, а после и в диплом. Фрэнк Лангботтом, как перфект школы, оказался в одном шаге от исключения. Все старосты пятого курса сняты со своих должностей и тоже выдворены из школы. Матчи по квиддичу отменены, как и походы в Хагсмит. Весело, ничего не скажешь, качая головой подвел я общий итог, как и обычно собравшись с мародерами в нашей спальне. Сириус и Питер как раз сегодня выписались с больничного крыла, присоединившись к нашему с Джеймсом домашнему аресту. Из гостиной Гриффиндора львы ныне могли выходить исключительно в сопровождении нашего декана и лишь на завтрак, обед и ужин. Занятия у нас временно отменили. Все равно две трети студентов сразу двух факультетов отдыхают в больничном крыле или находятся в Мунга, а все профессора заняты урегулированием возникших неприятностей, большая часть из которых была вызвана родителями пострадавших студентов и реакцией общественности, до которой достаточно быстро дошли вести обо всем произошедшем. «Ага, весело», — фыркнул Сириус, потирая затекшую шею. «Мне матушка уже отправила несколько громовещителей, а отец обещал на все лето отправить в тренировочный лагерь на континент. Чертовы психи! Ну, справедливости ради, в этот раз подобная кара даже мне кажется вполне заслуженной», — фыркнул, спокойно принимая злой взгляд своего приятеля. «Мы слишком заигрались, решили, что наших сил и способностей хватит для противостояния слизням. Недооценили сложность битвы, в которой одновременно принимает участие больше двух сотен волшебников. Да что ты вообще!» Начал было возмущаться Блэк, но тут же получил в лицо брошенный фантик от Джеймса. «Не кипятись, Сириус, Ремус абсолютно прав. К тому же, именно благодаря ему нам всем удалось отделаться легким испугом или относительно простыми ранами», — прикрикнул Поттер, лишь сильнее распаляя нашего приятеля. «И даже не пытайся спорить. Если бы не его левиакорпус и светошумовое заклятие, тебя бы еще как минимум пару раз успел бы проклясть тот ублюдок, ТЦ. Ну и пусть так, это все равно не значит, что мы должны были отсиживаться в гостиной, пока остальные наши шли на битву», — воинственно вскинулся парень, продолжая стоять на своем. «Блэк, и этим все сказано», — мысленно кривился я, впрочем, признавая, что в словах Сириуса есть своя логика. «Если бы мы решили отсидеться, нас свои бы не поняли. Тем более, что на фоне остальных наших ровесников наша компашка показала себя просто блестяще. Давайте не будем спорить на этот счет», — тяжело вздохнул, прося ребят успокоиться. «Вся эта битва изначально была ошибкой наших старшекурсников. Мы же были втянуты в нее чуть ли не насильно и оказались не готовы к битве подобного уровня». «Не готовы, это еще мягко сказано», — поддакнул мне Питер, как и обычно принимающий не самое активное участие во время наших споров. «Но пару старшекурсников мы все же уложили. Да и вообще, мы чуть ли не единственные с нашего потока, кто вообще сумел хоть как-то отличиться», — возразил мне Сириус, впрочем, не спеша отрицать моих слов. «Может быть и так», — уверенно кивнул Блэку. Вот только если в будущем кто-то еще решит устроить что-то подобное, мы пошлем подобного умника по всем известному маршруту. Даже если этот кто-то будет одним из нас. С нажимом дополнил я свои слова, получая в ответ, пусть и неохотные, но все же согласные кивоки парней. Пусть и постепенно, но мой авторитет начинает расти. Джеймс и Сириус все чаще прислушиваются к моим словам, хотя пока что этого все еще недостаточно, мысленно отметил, на мгновение прерывая вербальное общение. Вряд ли кто-то еще решится устроить подобную заварушку, почувствовав мою заминку, подал голос Питер. Большая часть старшекурсников вряд ли появится в школе до самых экзаменов, а среди наших ровесников не найдется никого, кто мог бы организовать что-то подобное. Даже если говорить про нас, через пару лет нашего влияния как раз будет хватать, чтобы устроить заварушку не меньших масштабов. Я, чтоб ты знал, собираюсь стать старостой на пятом курсе, Джеймс почти наверняка станет капитаном сборной по квиддичу, он уже сейчас один из лучших игроков нашей команды, ну а Блэк, это Блэк, возразил самому слабому звену нашей компании, вместе с тем открывая ребятам глаза на наше возможное будущее. При таком раскладе мы действительно сможем уже курсе так на пятом поднять народ на еще одну битву подобного уровня, с некоторым предвкушением и азартом согласился со мной Поттер. Но не станем этого делать, тут же встрепенулся Питер. Не станем, конечно же, просто сами перспективы, мечтательно улыбнулся Джеймс, больше нашего любивший собирать на себе чужое внимание. Не просто же так тот стал ловцом в нашей команде по квиддичу. Перспективы заманчивые и интересные, но пока что достаточно далекие. Как минимум до пятого курса нам лучше будет более не влезать в сколь-либо серьезные разборки меж факультетами. Одернул я приятелей. Струсил, насмешливо фыркнул в мою сторону Сириус. Нет, просто не хочу переходить на домашнее обучение. Сам ведь знаешь, для меня обучение в Хогвартсе значит довольно многое, суховато ответил, заставив своего приятеля чуть смутиться. К тому же, наших навыков все еще недостаточно для полноценного противостояния более старшим ребятам, решил перевести я тему на более меня интересующую. Наши тренировки дают просто отличные плоды, и я просто не могу позволить тем прекратиться из-за какой-то мелочи. А потому, нужно продолжать подстегивать энтузиазм парней в этом направлении, упирая в том числе и на то, что слава самых сильных магов Хогвартса в будущем еще позволит нам творить вещи куда более впечатляющие, чем недавняя драка у опушки запретного леса. Про себя скалился я, начиная давить на не такие уж и тайные желания своих приятелей. И все для того, чтобы наши тренировки начались сразу же после возобновления обычных занятий. До конца учебного года осталось чуть больше 3 месяцев, и я хочу потратить это время с максимальной пользой, откровенно не зная, что мне предстоит на каникулах. Отец, конечно, никогда не забирал у Римуса его волшебную палочку, разрешая колдовать и на каникулах. Но условия для тренировок в родном доме едва ли будут сопоставимы с тем, что для моих друзей организуют их родичи. Джеймс и Сириус уже не раз жаловались мне на репетиторов и личных тренеров, которых им на лето нанимают родители. Я же подобной роскоши буду лишен, из-за чего для меня особенно важно было взять от учебного года по максимум. Я и раньше это понимал, но упускать повод подтолкнуть моих приятелей в нужную сторону все равно не собираюсь, улыбнулся про себя, между делом отмечая, что мне и самому после недавней битвы остро хотелось закрыть некоторые свои слабости. Вот только от тренировок в пределах гостиной или нашей спальни мы с Джеймсом уже отказались, навязав этот отказ и остальным, из-за чего до самого понедельника мы с парнями только то и делали, что составляли план тренировок, да дочитывали присланной кузиной Сириуса книги. Охвативший всю нашу компанию энтузиазм нужно же было куда-то девать. И если я с удовольствием тратил излишки силы и свободного времени на практику в ментальной магии, то вот Сириус, Джеймс и Питер буквально изнывали от нетерпения поскорее вернуться к привычным нам тренировкам. И я справедливо считал подобный настрой ребят своим личным успехом. Жаль лишь, что слишком долго он не продлился. Бесконечно поддерживать нужный уровень мотивации было просто невозможно, тем более что речь шла о не то чтобы очень усердных и дисциплинированных подростках. Постепенно воспоминания о той грандиозной, пусть и скоротечной, схватки на опушке запретного леса начали затираться, наши тренировки вновь стали чем-то достаточно обыденным. Они, конечно, все еще выгодно выделялись на фоне обычных занятий и домашних работ, но энтузиазм моих приятелей все равно подувял уже к концу месяца, и лишь я продолжал как остервенелый оттачивать собственные навыки, провоцировать ребят на постоянные спарринги и каждую свободную минуту тратить на чтение в библиотеке. Я даже из привычного конфликта со Снейпом в какой-то момент выпал, против чего никто особо и не возражал. А все из-за чего? А все из-за того, что ближе к началу пасхальных каникул я все же освоил несколько простейших медицинских заклятий. Ничего существенного, я только то и мог, что сводить синяки, да затягивать не слишком глубокие царапины, с которыми отлично помогали купленные Сириусом и Джеймсом зелья. Но даже так, мародеры по достоинству оценили мои навыки, избавившись от необходимости давиться зельями после каждой царапины, и более не собираясь отвлекать меня от тренировок. Личный целитель в команде – это звездец как удобно. Так что не смей филонить, наш клыкастый друг. Откровенно веселясь, обратился ко мне тогда Сириус, и я его послушался, ныне при каждом удобном случае отказываясь от участия в сомнительных авантюрах подростков, ссылаясь на желание продолжить собственные тренировки. Что, конечно, несколько отдаляло меня от коллектива. Мародеры в какой-то момент и вовсе почти перестали звать меня на разборки со Снейпом или ночные прогулки по замку, но я был готов пойти на столь несущественные жертвы в угоду собственного развития. Тем более что, в общем и целом, мои отношения с приятелями практически никак не изменились, а все из-за того, что отказывался я лишь от сомнительных авантюр, в остальном продолжая разделять большую часть интересов и совместных развлечений мародеров. Мне ведь тоже нужен был какой-никакой отдых, не говоря уже про мою главенствующую роль в ведении холодной войны с факультетом змеи сторонников Темного Лорда. После фактического исключения старшекурсников из школьной жизни, большая часть серьезных конфликтов в стенах замка как-то сама собой исчезла. Но вот мелкие пакости, злые шуточки над чужим факультетом и редкие стычки в коридорах все равно продолжались в привычном темпе. И игнорировать данный факт я просто не мог. Подобное отношение к происходящему могло очень быстро сделать меня изгоем на собственном факультете, не говоря уже про то, что приличная часть чужих нападок была сосредоточена в том числе и на мародерах. Мы ведь мало того, что были фактическими лидерами своего года обучения. Нет, мы еще и славу далеко не самых слабых бойцов за собой закрепили, не постеснявшись обнародовать свои достижения во время той самой битвы, а после и подтвердив навыки в нескольких стычках с пятикурсниками змей, что с одной стороны крайне положительно сказывалось на нашей репутации среди факультета, а вот с другой, доставляло немало проблем и заставляло все время держать палочку наготове. Риск случайно налететь на чужую засаду очень быстро учит крайне серьезно относиться к скорости выхватывания собственного оружия. Пропустить пару проклятий просто из-за того, что не успел найти палочку в кармане, мне вот что-то совершенно не хотелось, а потому трижды наступать на одни и те же грабли я не собирался, окончательно привыкнув держать палочку в паровом рукаве мантии. Это пусть и не очень удобно, но зато в нужный момент позволяет практически мгновенно защититься от чужой атаки. И почему мне этот замок с каждым днем все больше и больше напоминает изолированное от всего остального мира поле боя? Насмешливо думал я, под самый конец года окончательно сбиваясь со счета, сколько же я на самом деле раз успел сойтись в битве с подлыми слизнями, что так любили нападать на гуляющих по замку в одиночестве гриффиндорцев. Глава 12. Начало ежегодных экзаменов не стало для меня большой неожиданностью или какой-то проблемой. В отличие от большинства школьников, что в последнее время все больше концентрируются на собственных конфликтах, а не на учебе, для меня подготовка к экзаменам особой проблемой не являлась. Спасибо ментальной магии, просто улыбался я, еще пару месяцев назад осознав, что на выше ожидаемого я могу экзамены сдать не особо-то и напрягаясь. Все же чего-то сверхучебной программы в экзаменах не было, а учился я всегда со всей прилежностью и ответственностью, во многом из-за собственного нежелания уступать кому бы то ни было хоть в чем-то, но и без этого, назвать меня отстающим учеником было невозможно. Все же мне нравилась магия и все, что с ней связано, из-за чего в тех же чарах, трансфигурации и затея я давно ушел далеко вперед учебной программы. В узмс и зельях у меня все тоже хорошо, ибо теорию я учу прилежно, почти всегда со всей своей основательностью погружаясь в дополнительную литературу. Практики, правда, в этих предметах у меня не так уж и много, не более чем у других, но этого все равно достаточно для хороших оценок, из-за чего проблемы у меня могли возникнуть разве что с древними рунами и травологией. Руны просто были достаточно сложными, а я не уделял тем должного внимания. Травология же мне просто не нравилась, из-за чего подтягивать свои знания по этому предмету мне все равно пришлось. На десерт же остались лишь история магии и астрономия, которым я совершенно никакого внимания не уделял, но одного прочтения учебника вполне хватало для спокойной сдачи экзаменов. Постепенно улучшающаяся память и привычка использовать спеклум лис, специальное заклятие для кратковременного улучшения работы мозга, позволяли не переживать о сдаче чисто теоретических предметов. Вот я и не переживал, пусть и собирался выложиться на максимум во время экзаменов, но не собираясь бегать аки в попу ужаленный, в попытках впихнуть в свою голову тонны учебного материала. Наоборот, мои тренировки продолжались в прежнем темпе. Я даже начал уделять чуть больше внимания попыткам дополнительно усилить собственные заклятиями, заметив какой-никакой прогресс на этом поприще. Черт, лунатик, ну хватит уже с Люмусом играться. У меня уже и без тебя кровь в ушах звенит. Зло конючил Джемс, уже минут 20 вчитываясь в толстенный трактат по зельеварению. Если я вновь получу что-то ниже превосходно по зельям, отец меня точно прибьет. И именно поэтому ты травишь собственный организм зельями памяти, с натугой уточнил, не прекращая играться с интенсивностью и яркостью Люмуса. Пучок света на конце моей памяти то почти полностью гас, то наоборот, освещал собой практически всю нашу комнату. Что, кстати, пусть и казалось со стороны простой игрой, но на самом деле я ради столь банальных манипуляций тратил чуть ли не всю доступную мне концентрацию. Едва уловимое ощущение магии, благодаря которому я и умудрялся таким вот образом играться с простейшим заклятием, так и норовило подвести меня, несмотря на все мои старания, из-за чего огонек Люмуса уже три раза гас, а однажды вспыхнул с такой силой, что у меня еще минут 10 глаза слезились. Благо, произошло это еще до того, как Джеймс и Питер вернулись в комнату, иначе мне точно пришлось бы отбиваться от парочки разгневанных подростков. А как иначе запомнить все эти таблицы совместимости? Честное слово, меня уже от них тошнит, меж тем возмущался Поттер, действительно перебравший с зельями памяти. Ну, ничего сложного в этих таблицах нет. Главное, заучить пару основных взаимодействий и понять принцип, начал я объяснять, но был прерван буквально влетевшим в нашу комнату Блэком. «Мародеры! Общий сбор!» – кричал парень, заставляя Джеймса еще недовольнее скривиться, а Питера – испуганно подпрыгнуть в собственной постели. «Ну чего там опять приключилось?» – лениво уточнил, пытаясь при помощи ментальной магии прощупать поверхностные мысли своего приятеля, но так ничего толком и не добиваясь, ибо в Лиге Лименции я пока что тот еще профан. «Наши Эванс и Венс ввязались в драку с Джесси Вуд и Лоу Янг», – пылко ответил Блэк. «Воронята?» Сухо уточнил Поттер. «Ничего нового, эти помощнички слизней постоянно с кем-то из наших цапаются, да и не стоит нам влезать в девчачьи разборки. Поздно о таком думать, наши девчонки уже как следует потрепали этих высокомерных сучек». Но вмешался Лагантафт, отправив в больничное крыло Эванс и чем-то проклял Венс, озвучил наконец-таки суть проблемы Сириус, заставляя всю нашу компанию подобраться. «Черт, не хочется мне всем этим заниматься прямо перед экзаменами, но за девчонок придется мстить, а то вороны, кажись, забыли, что парням в женских разборках делать нечего», зло скривился я, первым накидывая на себя родную мантию. «Пожалуй, единственное, о чем я не буду скучать на каникулах, так это по этим школьным разборкам», недовольно бурчал у себя в мыслях, отправляясь выяснять отношения теперь уже с Когтевраном. Что, правда, в этот раз закончилось почти что мирно, в основном из-за того, что обидчик наших девчонок спрятался в гостиной своего факультета, а староста Воронов, узнав детали произошедшего, клятвенно пообещал отправить идиота на больничную койку собственными силами. На чем, в общем-то, конфликт себя и исчерпал, ибо нам все же не захотелось в шесть рыл. К нашей четверке еще пара парней из четвертого курса прибилась, штурмовать гостиную чужого факультета. Близость экзаменов останавливала горячие головы от слишком опрометчивых действий. Тем более, что свое обещание староста Воронов сдержал. Лагантафт уже следующим утром отправился в больничное крыло, надышавшись каких-то токсичных паров экспериментального зелья. Ну а Гриффиндора как раз к этому моменту из больничного крыла выписали, отправив и дальше готовиться к экзаменам. Что, как-то так сложилось, затронуло и меня. Не в том плане, что мне вдруг пришлось бежать и что-то доучивать. Нет, просто две только-только вернувшиеся из больничного крыла девчонки решили озадачить меня собственными проблемами. «Римус, привет, не сильно занят?» Нашли меня в библиотеке две волшебницы. Лили Эванс, рыжая, зеленоглазая, невысокая и в целом весьма миловидная девочка-подросток, что уже сейчас выглядит весьма миловидно и даже привлекательно, весьма выгодно выделяясь на фоне своей полноватой и нескладной подружки, Челси Вэнс. Не просто так на нее Поттер заглядывается, пусть пока что и не осознавая собственных чувств, мысленно фыркнул, легко оценивая стоящих передо мной гриффиндерок, с которыми я до этого не то чтобы часто общался. Лили, Челси, спокойно кивнул внезапно нарисовавшимся передо мной волшебницам. «Вам что-то нужно?» «Да, нужно», чуть замялась Лили, быстро переглянувшись со своей подругой. «У нас в этом году первым экзаменом будет трансфигурация, а ты в ней вроде как лучший на курсе, да и подготовкой к экзаменам вроде как не занят. Если я не бегаю как угорелый в попытках выучить учебный материал за весь учебный год, это еще не значит, что я не занят. К тому же, с подобными вопросами лучше обращаться к старшекурсникам», серьезно посмотрел на гриффиндерок, не особо желая тратить на них свое время. «Так-то да, но среди четвертого курса у нас никого из хороших знакомых нет, пятый курс занят побольше нашего, а девушки с шестого курса», в очередной раз запнулась Лили, отводя взгляд в сторону. «Дерут так, что никаких карманных денег не хватит», дополнила слова своей подруги Челси. «Вот оно как, что ж, тогда мое обучение действительно выйдет для вас дешевле», кивнул, наблюдая, как стремительно меняются выражения лиц двух юных волшебниц. «Или вы рассчитывали, что я за просто так стану вам помогать? К слову, с чем именно нужна помощь? Практика или теория?» «Практика, с теорией мы уже разобрались благодаря зельям памяти. Что же касается денег, их у нас нет», смущенно тянула слова рыжая милашка, заставляя меня внимательным взглядом впиться в две мнущиеся передо мной фигуры. «Лжи я не чувствую, а значит, девчонки действительно пришли ко мне, понадеявшись, что их одногруппник не станет брать галеоны за свою помощь. Будь у них выбор, и они наверняка пошли бы к кому-то более надежному и опытному в трансфигурации», с легким недовольством рассуждал, впрочем, не став отказывать гриффиндеркам. «Как-никак на одном факультете учимся, да и свою выгоду с этого обучения я еще смогу получить. Что ж, это печально, но если нет галеонов, это еще не значит, что мы не сможем договориться», едва заметно улыбнулся. «Я готов помочь вам с практикой в трансфигурации, а в обмен вы распустите слухи, что из меня получился отличный наставник». «Это несложно», быстро кивнула Челски, главная сплетница факультета. «А ты что, хочешь в репетиторы заделаться?» «Ага, сейчас как раз удачный момент для начала своей карьеры», насмешливо улыбнулся. «Все равно все старшекурсники заняты, а со следующего года я и сам для первых трех курсов буду старшекурсником. Собираешься только с трансфигурацией малышне помогать?» Тут же уточнила Лили, враз отбросив лишнее смущение и став более чем серьезной. «Нет, еще с чарами изоти. У меня с этими предметами все просто отлично», просто ответил, беззастенчиво ловя взгляд рыжей ведьмочки. «А что, ты тоже думал о подобной подработке?» «Угум, все равно шестых и седьмых курсов сейчас почти не осталось, ниша почти свободна», малость оробела под моим взглядом маглорожденная девчушка. «Правда, я хотела помогать лишь с зельями и чарами. Вот оно как, получается, не только я пришел к столь очевидным выводам», свободно улыбнулся, не желая лишний раз нервировать собеседниц. «Тогда в случае чего в следующем году и разберемся с разделением сфер влияния. Все же без старшекурсников в этом деле конкуренция не такая уж и серьезная». «Хорошо», тут же воодушевилась Лили, радуясь, что ей не придется вот прямо сейчас спорить с одногруппником. «Тогда, давай займемся трансфигурацией, без проблем, но место для тренировок ищите сами. Я же пока что дочитаю то, от чего вы меня столь вероломно отвлекли», шутливо посмеялся, выигрывая себе немного времени на то, чтобы закончить расшифровку нескольких рунных цепочек. «Окей, тогда встретимся за два часа до ужина, в большом зале», легко согласившись с моим условием, прикрикнула Челси. Тут же бросившись прочь из главной обители знаний в Хогвартсе, справедливо опасаясь гнева школьного библиотекаря. «Я же так и остался сидеть за своим столиком, готовясь к скорому экзамену по рунам и думая, как бы сподручнее реализовать собственный план по становлению репетитором в стенах древнего замка. Не ожидал я, что столь удачная возможность подвернется прямо под конец года. Ради наработки первого опыта и начальной репутации не грех и на подготовку к некоторым экзаменам забить, мысленно уже потирал руки, ничуть не сомневаясь в собственных способностях. Все же материал для своего курса я знал просто отлично, да и некоторый опыт работы репетитором еще с прошлой жизни имеется. В свои студенческие годы я кем только не работал, дабы сводить концы с концами. И сейчас этот опыт мне как никогда будет полезен, ибо весь следующий год на то, что мне предоставляет отец на карманные расходы, идея сильно ниже среднего, скривился, вновь вспоминая о скорой необходимости встретиться с Лейлом Люпиным, биологическим отцом этого тела, которому я с одной стороны был благодарен за обучение и какую-никакую финансовую поддержку, а вот с другой, именно Лейл затюкал своего сына до такого состояния, что часть его комплексов даже на мне свой отпечаток оставила, из-за чего заочно я ничего хорошего от личной встречи с отцом давно уже не жду, а ведь эта встреча все ближе и ближе. Глава 13. 7 превосходно и 2 выше ожидаемого. Чуть-чуть не дожал по рунам и астрономии, оценил мой бланк с оценками Лейл Люпин, не спеша поднимать взгляд своих водянистых глаз на меня. Атмосфера в замке не слишком располагала к изучению чисто теоретических предметов, спокойно пожал плечами, никак не реагируя на слова рыхловато выглядящего мужчины. Он для меня никто и звать его никак, кристально ясно осознал я, до сего момента еще переживая насчет того, что мне от прошлого Римуса могли достаться какие-то чувства к отцу. Но нет, совершенно чужой мужик, с которым мне еще как минимум пару дней придется уживаться под одной крышей. Благо, никаких вопросов к моему поведению ни у кого не будет. Подростки слишком быстро меняются, чтобы я переживал о своем раскрытии. Да, я слышал, в этом году в Хогвартсе было особенно много беспорядков. Впрочем, как и везде, кивнул мне Лейл, окончательно отворачиваясь от меня. «Оттащи вещи в свою комнату», напоследок потребовал тот, отправляясь в свой кабинет. «Ага», лениво зевнул, магией поднимая чемодан и отправляясь в собственную комнату. Та располагалась аж на третьем этаже не самого маленького дома, добротного, сделанного из кирпича, но весьма скудно обставленного. Чувствовалось, что после смерти своей жены, моей матери, Лейл не справлялся с поддержанием в доме домашнего уюта. Впрочем, меня это волнует в последнюю очередь. Главное, колдовать никто не запрещает, покачал я головой, откровенно устав после дороги. Отец первым делом после нашей встречи, даже не поздоровавшись толком, начал допрос насчет моих оценок. Ну а убедившись, что я и в этом году лишь немного не дотягиваю до идеальной успеваемости, отправился во свояси, больше не проявляя к своему сыну особого интереса. Скорее наоборот, мне показалось, что Лейл избегает меня. Не буду спешить с выводами, но пока что складывается именно такое впечатление, практически бесшумно вздохнул, начиная разбирать собственные вещи. Ничего особенного, но оставлять некоторые книги и остатки ингредиентов для зельеварения в чемодане – не лучшая идея. Из-за чего я и решил сначала разобрать собственную поклажу, а уже потом завалиться спать без задних ног. Ранний подъем, долгая поездка в поезде, прощание с друзьями и довольно напряженная встреча с отцом оригинального Римуса. Все это здорово меня вымотало как в физическом, так и в моральном плане. Даже сильное тело и ментальная магия не способны полностью нивелировать утомление от долгого путешествия, усмехнулся про себя, тут же укладываясь в собственную постель, которую я помнил разве что по воспоминаниям моего предшественника, но большой проблемой это не являлось. Уснул я легко и быстро, а следующее утро встретил бодрым и готовым к новым свершениям. При этом проснулся я еще до первых лучей солнца, из-за чего весь утренний мацион проводил в одиночестве, не забыв и о приготовлении стандартного английского завтрака, продукты для которого всегда имелись в холодильном шкафу, магическом аналоге обычного холодильника. «Ты уже проснулся?» – настиг меня чуть сонный голос Лейла, спустившегося на первый этаж в пижамном костюме. «Да, с этим какие-то проблемы?» – повернулся в сторону мужчины, нарезая в овсянку дольки яблок и краем глаза следя, чтобы яичница с сосисками не подгорела. Было еще желание найти чего-нибудь сладкого на завтрак. Все равно о переизбытке калорий мне сейчас переживать не приходится. Но конфет, шоколада или сладкой выпечки в доме не нашлось. «Не а-а-те», — зевнул уже немолодой волшебник. «Но сильно не шуми, я пусть и проснулся из-за всех этих запахов с кухни, но встаивать пока что не собираюсь. Не переживай, я сейчас поем и уйду на пробежку», — успокоил Лейла, заодно оповещая о своих планах на это утро. «Ну так, чтобы тот не удивлялся моему отсутствию в доме. И давно ты начал бегать по утрам?» — чуть удивился мужчина. Казалось, совершенно не ожидая от своего сына каких-либо спортивных достижений. Впрочем, не просто так. Римус никогда спортом не интересовался. Примерно с конца октября, безразлично ответил. На чем, в общем-то, наш разговор и закончился. Уже немолодому волшебнику, казалось, действительно было не очень интересно, чем живет его сын. Тот старался держать со мной некоторую дистанцию, не избегая, но и не навязывая собственную компанию. Так, за следующие 3 дня Лил так и не поинтересовался моей жизнью в Хогвартсе, ограничившись оценками, проверкой оценок за экзамены и внешней целостностью своего отпрыска. Все как и в прошлом году, если верить памяти Римуса. И это как-то даже удобно, нам обоим удобно, был вынужден я признать, очень легко входя в привычный ритм и практически полностью забывая о существовании своего родителя. Пересекались мы с ним разве что на кухне, на личные темы практически не разговаривали, агрессии или недовольства в адрес друг друга не испытывали. Очень ровные и обезличенные отношения, чуть расшевелить которые мог бы я сам, как это в свое время делал Римус. Но мне оно было не нужно. Усиленные физические тренировки, занявшие собой большую часть появившегося из-за отсутствия занятий свободного времени, постоянная практика в ментальной магии игры с Люмусом и Левиасой, что позволяли мне улучшать собственную чувствительность и контроль магии. Все это, как и ежедневные дела по типу готовки и редкой уборки, съедали большую часть моего времени. И пусть мой график на летних каникулах сложно было назвать слишком плотным, ибо бесконечно тренироваться, без перерывов на отдых, было верным способом загнать себя, если и не в могилу, то уж в больницу-то точно. Но тратить свое действительно свободное время в компании отца мне все равно не хотелось. К тому же, тот тоже был достаточно занятым человеком, 5 дней в неделю работая в министерстве, а все свободное время либо проводя за чтением приключенческих романов или варкой зелий в собственной лаборатории. Так что да, общение с Лейлом не стало для меня чем-то особо обременительным или наоборот, полезным. Единственное, что я действительно смог от него получить, так это книги. И я сейчас не только про достаточно скромное количество магических трактатов, что скопились в нашем доме за несколько поколений. Нет, в данном случае мне здесь ловить особо нечего, ибо большая часть магических книг пока что были слишком сложны для моего понимания. Литература же обычного мира – это уже совсем другое дело. Те самые приключенческие романы отца и стандартные фэнтези, образца 1970-х годов, в большинстве своем не были чем-то особенно интересным или увлекательным. Лил так и вовсе воспринимал большинство представлений Макглафа о магии как очень веселую шутку, читая фэнтези-книги именно с таким настроем. Но на безрыбье и рак, рыба, так что этим летом я конкретно так подсел на развлекательную литературу обычного мира, из-за чего моментами у нас с моим биологическим отцом даже получались более-менее осмысленные диалоги, выходящие за рамки бытового обсуждения каких-то не менее бытовых проблем и вещей. Но случались такие моменты все же не часто, а очередное полнолуние так и вовсе на несколько дней отбило у отца всякое желание общаться со мной. Я же в тот день, когда отец вытаскивал мою уставшую и обессиленную тушку из специальной клетки в нашем подвале, впервые увидел бесконечно виноватое выражение лица у Люпина-старшего. Кажется, Лил винит себя в том, что со мной происходит, внезапно осознал я, впрочем, тут же усомнившись в собственных выводах. Ну или мне все это померещилось, что тоже весьма вероятно. Глаза после ночи наедине с той тварью, что местные называют оборотнем, сильно замаливаются. В любом случае, с того дня я начал чаще присматриваться к своему биологическому родителю, ища возможные подтверждения или опровержения собственной теории. Но ничего особенного не находил, уже очень скоро бросив все это дело. В конце концов, для меня общение с Лейлом не были чем-то действительно важным. Пока отец этой тушки не мешал моим делам, позволяя все свободное время тратить на тренировки и ленивое чтение книг, меня все в любом случае будет устраивать, из-за чего я и не стал особо досаждать мужчине своим вниманием. Впрочем, в какой-то момент уже сам Люпин-старший проявил ко мне капельку интереса. «Ты принимаешь какие-то зелья?» – внезапно спросил меня за одним из ужинов в меру упитанный мужчина. «Вопросительно вздернул бровь, не понимая, откуда такой вопрос, откуда бы мне их взять, да и зачем принимать. Переживав кусок куриного крылышка, спросил у Лейла. «Не знаю», — чуть смутился тот, — «просто ты в последнее время слишком быстро растешь. Вот я и подумал, что виной тому могут быть зелья. Расту, не до конца понял я, удивленно оглядывая самого себя. Вроде бы все как обычно. Это потому что на твоей одежде чары подгонки по фигуре. Но даже они скоро перестанут справляться, придется идти за новой одеждой», — задумчиво тянул слова мой биологический отец, вынуждая на мгновение зависнуть. «Блин, а ведь я уже и забыл про чары на одежде. Последний месяц главным источником магии всяких чудес был я сам, из-за чего уже успел подзабыть, что бывает иначе», — мысленно цыкнул, впрочем, не спеша особо переживать на этот счет. «Я настолько вырос», — все же уточнил, отлично зная, что подобные вещи со стороны всегда видны лучше. «Сантиметров на 6-7 за этот месяц и в плечах шире стал», — просто ответил мужчина. «Из-за последнего я и подумал, что ты принимаешь какие-то зелья для ускоренного роста мышц. Иначе объяснить твой рост и ввысь, и вширь одновременно сложно». «Не принимаю», — покачал головой. «Они дорогие, да и без них у меня все хорошо. Из-за моей природы скорость восстановления у меня дикая», — едва заметно улыбнулся, не спеша вспоминать про довольно экстремальные тренировки с собственным телом и трансфигурированными грузами. «Мое тело действительно хорошо откликалось на любые нагрузки. Ну а одно не самое простое по моим меркам медицинское заклятие позволяет мне отслеживать состояние собственного организма, корректируя нагрузки в зависимости от медицинских анализов. Вот оно как», — чуть помрачнел Лейл, весьма остро среагировав на упоминание моей пушистой проблемы. «Обычно мы с ней этой темы всячески избегаем в наших и без того нечастых разговорах. Ищешь преимущества в собственном положении, вечно загоняться из-за проблем — не выход. Я и так уже достаточно надумался о своем мрачном будущем в обществе, в котором оборотни не зазорно и за просто так проклятием приложить. Пора перестать думать и начать делать что-то, что поможет мне этого будущего хоть в какой-то степени избежать», — серьезно посмотрел на отца, заставляя того на долгие 3 минуты замолчать. Атмосфера за столом враз стала какой-то неловкой, а еда не столь вкусной. Но я все равно не спешил уходить, во-первых, поддаваясь голоду, а во-вторых, желая узнать, что же на подобный спич все же ответит Лейлу. «Ты уже что-то придумал?» — все же спросил меня уже не молодой волшебник, каким-то новым, едва уловимо изменившимся, взглядом впиваясь в мое лицо. «Ну что ж, давай поговорим, горе папаша», — фыркнул про себя, не зная, как еще мне реагировать на подобный вопрос. Глава 14. «Буду использовать время своего обучения в Хогвартсе по максимуму», — с едва уловимой улыбкой ответил я сидящему напротив меня мужчине. «Возможно, по итогу у меня даже получится стать достаточно сильным волшебником или просто настолько ценным специалистом, что на мою природу всем как-то резко станет плевать. Это невозможно. Эффект может быть строго противоположным. Слишком сильного оборотня попытаются уничтожить», — горько прошептал Лейл, заживав нижнюю губу. «Тоже возможно», — не стал спорить, давно уже как следует обдумав этот момент. «Вот только мир магической Британии не ограничивается. Если здесь станет совсем туго, переберусь в ту же Францию. Лягушатники еще со времен Столетней войны нас ненавидят». Тут же вскинулся волшебник и искренний патриот своей страны, как и все патриоты Британии, недолюбливающие французов и все, что с ними связано. «Может быть и так, вот только к оборотням там отношение достаточно ровное. Лучше, чем во всей остальной Европе», — пожал плечами, изучив в том числе и этот вопрос. «Во Франции их просто опасаются больше, чем во всем остальном мире. Оттого и не трогают», — кривился Лейл. «Впрочем, ты прав. Для тебя там может быть действительно лучше, чем на островах. Французы ко всем магическим тварям относятся мягче. Просто от того, что этих тварей там больше, чем где-либо еще. Ну и про кровавые восстания тех же Вейл с оборотнями забывать не стоит», — улыбнулся, комментируя первую реплику отца. «Но пока что Франция остается для меня всего лишь одним из запасных вариантов». «Да», — сощурился Лейл, — «не хочу бежать из страны, даже не попытавшись устроиться здесь», — несколько неуверенно ответил, отчасти сомневаясь в собственных словах. «Надеюсь сразу же после школы стать подмастерьем в зельеварении или трансфигурации. Тогда, являясь членом гильдии, мне будет легче устроиться куда-нибудь на работу или просто продавать собственные навыки». «Хороший вариант», — после достаточно продолжительного молчания был вынужден признать волшебник. Звание подмастерья дает много преимуществ. Если бы я сам в свое время не стал членом гильдии зельеваров, ни в жизнь бы не попал на свою нынешнюю должность. Но получение звания не будет чем-то простым. Знаю, от гильдии свою природу утаить не получится. А значит, попытка получить ранг подмастерья автоматически внесет меня в реестр оборотней. Вздохнул, отчаянно не желая попадать в этот самый список раньше времени. Лучше условку в моем прошлом мире получить, чем в этот реестр попасть. Отлично понимал я, зная, что оборотни из официального реестра всеми силами стараются загонять в резервации, мало чем отличающихся от рабочих колоний или даже настоящих концлагерей. Более того, сами гильдии сделают все, чтобы ты не стал их членом, дополнил мои слова отец. И тут даже деньги вряд ли что-то изменит. Обычные маги слишком не любят и опасаются оборотней. Знаю, натянуто улыбнулся, но все равно собираюсь попробовать. Пробуй, но регистрируйся тогда уж через французскую гильдию. Это сложнее, но шансы получить ранг подмастерья выше, посоветовал волшебник. И выбирай зельеварение. Хорошие зельевары везде в цене. Знаю, сам об этом думал, признался, кривясь от своих следующих слов. Но с зельеварением и проблем больше. Как минимум нужны ингредиенты, место для практики и доступ в запретную секцию Хогвартса. Сразу все понял Лейл, вынуждая меня лишь беззвучно кивнуть. Не хочу напрямую просить у него что-либо, но и отказаться от помощи не смогу, мысленно бесился, все еще не воспринимая сидящего передо мной мужчину как кого-то близкого. Он даже на роль опекуна не особо тянет, скорее дальний родственник, что позволил некоторое время пожить у себя. А еще лучше, кто-то, кто даст все это и проследит за тем, чтобы ты не убился во время обучения, серьезно дополнил свои слова Люпин-старший, внимательным взглядом оценивая мое безрадостное лицо. Все так, именно поэтому я пока что больше склоняюсь к трансфигурации. С ней у меня все и так отлично, да и информации по ней в открытых источниках лежит куда больше, кивнул волшебнику, откидывая прочь не самые веселые мысли. Верные мысли, но ты упускаешь один немаловажный факт, Римус, серьезно, но с каплей озорства в своих водянистых глазах, посмотрел на меня Лейлу. Я, подмастерье зельеварения, а у нас в доме есть полностью оборудованная зельеварня, в которой я был-то от силы пару раз, фыркнул, отрицательно покачав головой. К тому же, в последние 2 года ты не слишком-то и спешишь учить меня чему-то новому. В Хогвартсе хорошее образование. До недавнего времени я искренне считал, что его вполне хватит для всех твоих планов и целей, скуксился мужчина, неловко отводя взгляд и откровенно привирая мне да и самому себе. А сейчас, после всего одного разговора, решил изменить свое мнение, против воли сострил я, выпуская вовне часть скопившегося во мне сарказма. Все эти разговоры о будущем напрягают, не знал я, как ко всему этому относиться, как-то уже привыкнув рассчитывать лишь на себя и своих приятелей. Лил же с самого начала нашего общения выступал фигурой нейтральной, не мешающей, но и не помогающей сверх некого обязательного для приличного родителя минимума. Да, решил, серьезно кивнул мне Люпин-старший, проигнорировав сочащийся из меня сарказм. Ты уже не маленький мальчик, раз начал смотреть в будущее и трезво оценивать собственные возможности. С этого момента запрет посещать мою лабораторию для тебя снимается. Мне позволено только практиковаться там или, внешне спокойно, но с на мгновением остановившимся сердцем, уточнил я. Я займусь твоим обучением, кивнул Лейл, отвечая на так и не высказанный вопрос. Впрочем, на слишком многое не рассчитывай. У меня в последнее не так уж и много свободного времени. Ничего, я смогу практиковаться и самостоятельно. Особенно если ты не собираешься с самого начала учить меня изготавливать какие-то излишне токсичные и опасные отвары, несмело улыбнулся, чувствуя немалый душевный подъем. Стыдно признавать, но как же я рад сложившимся обстоятельствам. Уж не знаю, насколько серьезной окажется помощь отца и сколь много тот решит закупить для меня ингредиентов. Но это в любом случае будет куда больше, чем я мог рассчитывать. Воодушевленно думал я, надеясь серьезно приступить к зельеварению ближе к середине следующего учебного года. К тому моменту у меня как раз должны были скопиться кое-какие сбережения от репетиторства, чего как раз должно было хватить на закупку большинства базовых ингредиентов. Ну а там уже можно было и к практике, с более интенсивным штудированием теории, приступать. И это все еще можно считать хорошим планом. Но инициатива и помощь Лейла способна серьезно его ускорить, мысленно отметил, потихоньку успокаивая излишний энтузиазм и начиная корректировать собственное расписание с учетом новых занятий с отцом, которых предвиделось не так уж и много, не более 3 в неделю, да и те будут уделены исключительно практической части зельеварения. С теорией же я должен буду справляться сам, благо, Люпин-старший пообещал одолжить у знакомых необходимую мне литературу, но и этого вполне достаточно для начала. Тем более, что свои основные тренировки я в любом случае бросать или сокращать не собираюсь. Если уж не получится за каникулы обогнать Сириуса и Джемса в изучении магии, так хотя бы в физической форме оторвусь от них еще сильнее. Заодно укреплю ментальные щиты и научусь усиливать заклятия дополнительным вливанием магии. Именно в таком ключе я рассуждал с самого начала летних каникул. И от намеченного плана отходить не собирался. Тем более, что успехи в выбранных областях меня вполне устраивают, а кое-где и откровенно радуют. Так, я нахожусь чуть ли не в перманентном восторге от постепенно растущей чувствительности к магии. Серьезно, та более не напоминает мне легкий бриз ветра, случайно дорвавшийся до моей кожи сквозь теплый зимний свитер. С каждым днем ощущение магии становится все более материальным, если так можно выразиться. Все же магия до сих пор кажется мне чем-то очень абстрактным и неуловимым, но уже не как пробегающий где-то поблизости ветерок, а как теплые ручейки воды, бегающие по моей коже. При этом направление движения этих ручейков постепенно перестает быть чем-то непримиримо хаотичным. Моя воля и желание, помноженные на концентрацию и попытки взглянуть куда-то вглубь себя, позволяют задавать вектор движения для этих абстрактных ручейков магии, что пока что дается мне с большим трудом, но я двигаюсь в верном направлении, уже научившись свободно менять яркость и размер люмуса, а также начав разве что не жонглировать предметами при помощи левиасы. Это заклятие, кстати, с каждым днем начинает нравиться мне все больше и больше. Вот не просто так у левиасы больше всего известных магической науке вариаций и интерпретаций. При умелом использовании заклинание способно натурально заменить собой руки, заодно даровав волшебнику пару дополнительных конечностей, что очень удобно, особенно когда ты во время тренировки решил походить на руках, а у тебя на пути стоит несколько явно лишних предметов мебели. Устоять на одной руке, второй совершая взмах палочкой, конечно, нелегко, но это всяко легче, чем думать наперед, расчищая комнату перед подобными тренировками. Насмешливо фыркал я про себя. Надо, кстати, будет попробовать использовать левиасу без палочки. Без слов и без дополнительных жестов я ее исполнять уже научился. Остался последний этап, ухмылялся, уже представляя, как буду выпендриваться перед мародерами собственными навыками. Жаль только, что не всем моим мечтам было суждено стать явью. Летние каникулы пролетали слишком быстро. Время буквально таяло из-за постоянных тренировок и занятий с Лейлом, после которых непременно следовала самостоятельная практика в зельеварении, оттачивать и закреплять навыки, изготавливая простые, но не простейшие, можно было и без надзора со стороны более опытного волшебника. В общем, я даже толком осознать не успел, как июль сменился августом, а Джеймс предложил всей нашей бравой компании собраться на Косой Аллее. Из письма Поттера выходило, что их с Сириусом как раз вот только что перестали пытать на тренировках, позволив последние 2 недели лета провести за настоящим отдыхом, из-за чего те и зовут нас с Питером на Косую Аллею, закупаться всем необходимым к школе, дегустировать новинки в меню кафе мороженого Флориана Фортескью и просто отрываться по полной в преддверии скорого учебного года. Хорошо, в этом году я могу оставить подготовку к школе на тебя, прочитав письмо Поттера, которое я сам ему и передал, кивнул мне Лейлу, соглашаясь, что я уж как-нибудь справлюсь с совершением всех необходимых покупок, но не трать слишком много галеонов на сладости, даже и не собирался. Меня скорее тянет подзадержаться в аптеке или у старьевщика поискать что-нибудь интересное, фыркнул, внутренне довольно урча в предвкушении скорой встречи с приятелями. За время летних каникул я успел по ним соскучиться. В начале августа даже сам пытался куда-нибудь тех вытащить. Но так как Поттер и Блэк были заняты тренировками с личными репетиторами, ничего не сложилось. Надо, кстати, будет как следует допросить парней на предмет новых заклятий и приемчиков. Уверен, они за это время успели немало всего освоить, сделал себе заметку, все еще с некоторой завистью относясь к дополнительному обучению парочки наследников древних и богатых магических родов. Не люблю уступать и проигрывать. даже если мои друзья-соперники изначально в куда более выгодном положении. Глава 15. Ремус, тебя и от чего? Хагрид перед отправкой на каникулы покусал, проводя ладонью над собственной макушкой и тут же упирая ту мне в нос. Весело посмеивался Сириус. Вот уж не надо. Нападение нашего лесничего я бы точно не пережил. Насмешливо фыркнул, наконец-таки в полной мере осознавая изменения в собственном росте. Парни ведь тоже за прошедшее время подросли, и тот факт, что я все равно возвышаюсь над всей своей компанией, радовал. Было бы неплохо через пару лет дорасти до привычного мне роста, мысленно улыбался, отлично зная, что девушкам нравятся рослые парни, о чем я в последнее время просто не могу не задумываться. Подростковый возраст ведь характеризуется не только бурным ростом и появлением всякого рода прыщей, что меня пока что обходит стороной. Мой младший братец, что пониже пояса, тоже в последнее время дает о себе знать на регулярной основе. И лишь ментальная магия позволяет мне не обращать слишком много внимания на подобные неудобства, что, как мне кажется, тоже не панацея. Вот только не надо говорить, что в этом тоже стоит благодарить твои тренировки. Недовольно сощурился Блэк, возвращая меня в реальный мир. Мысли о происходящих изменениях с моим организмом на пару мгновений отвлекли меня от разговора с приятелем. «Не буду», — покачал головой. «В конце концов, это действительно вряд ли как-то связано. Скорее наоборот, слишком развитый мышечный каркас может замедлить мой рост». «Да, и чего же ты тогда продолжаешь тренировки?» — вклинился в разговор Поттер, беззлобно ткнув меня в плечо. «Ну как тебе сказать?» Последнее полнолуние пусть и было неприятным по своему обыкновению, но уже к обеду следующего дня я спокойно работал в зельеварне своего отца, довольно урчал я, заставляя парней с удивлением, но пониманием округлить глаза. Вот оно что. Что ж, тогда все действительно становится понятно, легко кивнул Джеймс, переставая с легкой завистью коситься на мою плечи и руки. Из-за жары мантию я давно уже снял, а рубаха не то чтобы скрывала мою фигуру, над которой я, если подумать, действительно неплохо поработал. Вот только играть мышцами как заправский бодибилдер меня что-то не тянет. Меня скорее наоборот, успокаивает эта незримая мощь в теле и готовность вот прямо сейчас сорваться в бег, пробежать небольшой марафон с около спринтерской скоростью, что может быть лучше и приятнее. Спрашивал я у самого себя, против воли совершая ладонями пару хватательных движений, пытался почувствовать мощь в руках, и я ее чувствовал, чтоб его. К слову, а у вас там как дела? Столько жаловались мне в письмах на жестокие тренировки, но по вам что-то не видно, что вы стали сильнее, провокационно улыбнулся, поддевая парней и переводя разговор в интересующую меня сторону. Пф, тут же среагировал Сириус. В отличие от тебя мы не банки себе качали, а отрабатывали боевые и защитные заклятия. Вот-вот, поддакнул нашему приятелю Поттер. «Тебе стоит быть осторожнее в высказываниях, лунатик. Уж в этом-то годы мы точно тебя отделаем в сухую. Звучишь как настоящий слизень», — фыркнул, краем глаза замечая, как слегка побледнел Питер. «Боится первым опробовать новые приемчики парней на себе. Впрочем, спорить не стану. Лишь практика покажет, кто из нас стал сильнее за это лето. Ты тоже без дела не сидел?» — полуутвердительно уточнил Сириус. «Хотя чего это я? По тебе видно, что не сидел. Но каковы успехи?» Жадно сверкнул глазами Блэк. «Ну, в дуэлинге мне было тренироваться ни с кем, так что я в основном отрабатывал уже имеющиеся заклятия, пытался придумать из них какие-то новые связки и оттачивал свои целебные заклятия», ответил, решив пока что утаить от парней свои возросшие навыки в усилении заклятий. «Будет им небольшой сюрприз. До моих тренировок подобная мелочь точно не дотягивает», высокомерно вздернул подбородок Блэк. «Но с лечебными заклятиями, это ты правильно придумал. Меньше зелий в этом году глотать придется. К слову о зельях, покупать аптечку будем сейчас или потом уже в Хаге закажем», уточнил Поттер, взглядом указывая на аптеку Слизини Джиггер, что располагалось чуть ли не в самом центре Косой Аллеи. «Давайте потом. Мне отец обещал на днях показать рецепт крови восстанавливающего зелья, так что тут мы еще можем немного сэкономить», предложил я Поттеру, понимая, что в любом случае мне придется куда-то девать более-менее удачные плоды своих тренировок. «Ммм, а разве это зелье не с шестого курса? Уверен, что потянешь», обратился ко мне Питер, несколько сомневаясь в возможном качестве моих зелий. «Точно не с первого раза», пожал плечами. «Но не забывайте, мой отец – подмастерье зельеварения, так что за это лето я неплохо подтянул свои знания по этому предмету. Решил пойти по стопам мистера Люпина, с любопытством уточнил Поттер.